إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك الله فيكم. Мы дошли до 16 хадиса. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة да будет довольным Аллах рассказывал إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. Один человек однажды сказал пророку صلى الله عليه وسلم дай мне наставление. قال لا تغضب. Но что пророк صلى الله عليه وسلم сказал ему не гневайся. فردد مرارا. И посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم несколько и этот человек несколько раз обратился к пророку صلى الله عليه وسلم с просьбой, чтобы тот дал ему наставление. قال لا تغضب. На что пророк صلى الله عليه وسلم отвечал ему не гневайся. Этот хадис передал имам аль-Бухари. Шейх Салих аль-Шейх хафизаху Аллаху тааля говорит: "Хаза айдан мина хадис аль-адаб аль-азима, хайсу каля набию саллаллаху алейхи ва саллям ли-раджун саляху". Эти хадисы или этот хадис относится к тем хадисам, в котором содержится великий этикет, то есть правила поведения, в которых упомянуто правило поведения или правило этикета. И пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал тому человеку, который спросил его, обратился к нему с просьбой «Аусини», то есть «дай мне наставление». Шейх Утхаймин, рахимахуллаху тааля, по поводу этого мужчины говорит «лям юбайин газа раджуль», то есть в хадисе не указано, кто этот был человек, то есть в хадисе версии Аль-Бухари. В некоторых версиях «баракаллауфикум» есть упоминание этого человека. Шейх Утхаймин говорит: в этом хадисе не указано, кто был этот человек. Вазаяти кафирин филя хадис ля юбайен фига аль-мубхам. И во многих хадисах приходит, то есть человек неизвестен, кто он. Вазали калянна маарифата смураджулин аусифатихи ауасфиги ля яхтаджу иляхи. Потому что в этом хадисе, то есть знать о том, кто этот человек или как, чем он написан, нету в этом нужды. Полидалька наджиду филя хадис, и поэтому во многих хадисах мы видим, или в некоторых хадисах видим, анна раджулю халя кадэ, то что один человек сказал так-то и так. Ватаджиду бабу ляма ятагу та'бан азыман фи та'ини хаза раджуль. И мы видим, что некоторые ученые проявляют столько много усердия, то есть что это доводит их до усталости, в том, чтобы определить, кто именно был этим человеком. Валязи араху анна гуля хаджат али та'би, мадам аль-хукму ля ятагайр, или фу бифлян маа фулян. Шейх Утхаймин говорит, я же считаю, что нету нужды, то есть вкладывать столько сил в поиски того, кто этот человек, если, говорит, хукм, на который указывает хадис, баракаллаху фикум, не меняется, то есть хукм не меняется, то есть не важно, кто этот человек, если хукм, который несет в себе хадис, не меняется от того, то есть если это будет один человек, то хукм будет один, если будет другой человек, то хукм будет другой, то есть кто бы это ни был, хукм один, поэтому нету нужды ковыряться, искать, кто был этот человек. И он сказал «Аусани кали ля тагдаб». И он сказал «Дай мне наставление», на что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему «Не гневайся». «Вассуалю биль васвете хасаль мирарад мин адади мин ас-сахаба ридуанулахи алейхим». Шейх Салих говорит, просьба дать наставление очень часто исходила от сподвижников, да будет довольным Аллах, доволен ими Аллах. «Ясалюн аль-Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям фаякулюн аляху». Они обращались к избранному, то есть к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и говорили ему «Аусина», то есть «Дай нам наставление», «Аусини» или «Дай мне наставление». Вахталяфа джавабуху, и ответ пророка, саллаллаху алейхи вассалям, отличался от человека к человеку. «Фамарратан каля мислима гангуна». Иногда он говорил так, то есть однажды он сказал так, как ответил, или ответил так, как в этом хадисе упомянуто, «Ля тагдаб, не гневайся». «Вахаля ли раджулин другому человеку». Халилаху Аусини, который обратился к пророку саллаллаху со словами «Дай мне наставление», пророк саллаллаху алейхи вассалям ответил «Ля язалю лисану карадбан бин викрилля, пусть твой язык всегда будет влажным от поминания Всевышнего Аллаха». Вакаллаху раджу Аусини, и также третий человек сказал «Дай мне наставление», факаллаху кэда, он ему ответил тем-то и тем-то, такарра хаза, то есть это много раз происходило, вахталифат аль-иджаба, однако ответы были различными. Каля аль-уляма, говорит Шейх Салих, ученые говорят, ихтиляфу лиджабати юхмалю аля ахади тафсирай. То есть, почему разница была в ответе? Это, говорит, можно баракалуфикум растолковать одним из двух тафсиров. Аннаху алейху саляту ассалям нау аль-иджаба бихаса бима и алям гуанисай. Во-первых, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, по-разному отвечал каждому человеку из-за того, что он знал, на чем этот человек или каково положение этого человека. Фасаля лази яхтажу ля викра, шадау ля викра, тот человек, который нуждался или у него был какой-то недостаток в поминании Аллаха Субхану Атали, посланник Аллаха Саласаму указал ему, чтобы он поминал Аллаха, лази яхтажу ля ля ягдаб, аршадаху ля адам иль гадаб, тот же, кто нуждался в проявлении, тот же, кто нуждался в том, что то есть в удержании гнева, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал ему на то, что он должен сдерживать свой гнев. Валькаулюстани, второе мнение, ученые говорят, аннаху нау аль-джабали танау аль-хисаль хайр фил васаиль умма. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, давал разные ответы для того, чтобы община, то есть до общины Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, дошли разные завещания, которые содержали в себе добро. «Лянна кулля вахидин саюнкалю ма ауса бихи набию, саллаллаху алейхи вассалям». Потому что каждое из этих завещаний будет передано от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «фататанау аль-иджабату», и поэтому ответы были различными. «Вакулля ман каль аусани мухтаджун ли кулли джаваб». Валякин лям якфурин набии, саллаллаху алейхи вассаляма, аль-васайя. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в ответ тем людям, которые просили у него наставления, не делал сразу нескольких наставлений, ограничивался какой-то одной вещи, кому-то сказал «не гневайся», кому-то сказал «ля язаль лисану карадбам бивикалля», «пусть твой язык всегда будет важным от поминания Аллаха спонталя», «ваказа», кому-то ответил по третьим, кому-то ответил четвертый, «хатта ля такфур алейхи масайль», чтобы этот человек не запутался, то есть услышал одно наставление и жил в соответствии с этим наставлением. Файфадуту мин талиб аль-васийяти бишайин вахид ада'а лил-ихтимам. То есть если человек ответил, если пророк, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отвечал на требование дать наставление тому или иному человеку только одним ответом, это баракаллаху фикум, то есть как бы было сильнее в том, чтобы человек уделил этому больше внимания. То есть если бы было 2, 3, 4 наставления, может быть, он что-то бы забыл. Когда ему был один ответ дать, он старался, то есть, воплотить это в жизни. Уалит адбека или тилькальвасия, то есть, чтобы воплотить, как мы сказали, практиковать это наставление. Халя гуна, здесь этот человек сказал, аусыни, дай мне наставление. Уальвасия, что такое наставление, что такое завещание? Деляляту аль-хайр, говорят ученые, это указание на добро. Дулляни аль-калями тахуссуни бигимин аль-хайр. То есть, смысл аусыни, дай мне наставление, укажи мне на такие слова, которыми ты укажешь мне на добро. То есть конкретизируешь меня тем, чтобы я совершил какое-то конкретное добро. «Валязи гуа хайру ли фи аджили амри ва аджилиги», которое обернется для меня добром как в ближайшем, так и в будущем. «Каля ля тагда», пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему «не гневайся». «Ва каулиху гуна алейхи саляту вассалям ля тагда», слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе «не гневайся». «Даллю на лянна манталиба мингу львасиету ан ячтагида фи васиету джамия». То есть в этом указание на то, что если у кого-то просят, чтобы он дал завещание и наставление, он должен такое наставление дать, которое содержит в себе обширный смысл. «Уафима яхтаджу аль-мусы», «муса», и также такое наставление, в котором нуждается тот, кто просит у тебя наставление. «Уаля ятахалляфа аниль-джаваб», то есть то, что человек не должен уклоняться от ответа. «Уагаза юнасибу ан якуна аль-муаллиму умурабби ан якуна муфтадаран ливасай набии, саллаллаху алейхи салям». То есть, и чтобы все это получалось у учителя, у алима или же у воспитателя, он должен стараться выучить все те наставления, которые давал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. «Уали васия ахлиль альми», и заучить те наставления, которые передаются от ученых, то есть во главе их, кто сподвижники. «Хатту юртыга матама сунихат аль-хаджату фиталь бль-васия», чтобы у него были готовы разного вида наставления, когда у него просит кто-то такое подобное наставление, ваш багудалик и тому подобное. Каулиху алейхи саляту вассалям, слова пророка саласлам ля тагдаб, не гневайся, хаза айдан лягу мартабатан. То есть у слов не гневайся есть две степени. Также аль мартабатуль уля, первая степень, то есть которая содержит в себе в словах, которая содержится в словах ля тагдаб, не гневайся, аля тагдаб иза атад даваль гадаб факвим гадабак. То есть не гневайся, если появились какие-то причины для гнева, постарайся сдержать свой гнев. Вахзум гайзак, вахаза джаат фихи аят, потому что на это указывает аят. Минха каули Аллахи джалла валик, Всевышний Аллах говорит, валькады мин аль гайда валь афина анин нас, то есть хваля верующие говорят, те, которые сдерживают свой гнев и относитесь снисходительно к людям. وكظم الغيظ من صفات عباد الله المؤمنين المحسنين. Сдерживание гнева является описанием верующих, благочестивых рабов Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Аллазина йаъзимуна аль-гадаба инда саурати. Те, которые сдерживают гнев, когда этот гнев кипит. Ва айда фи хадисе сахих анна набия саллаллаху алейхи ва саллям каль. Также пришло в достоверном хадисе то, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман кавама гайзан, ва хуа ягдиру аля инфазихи». Тот, кто сдержит свой гнев тогда, когда он может его проявить, «Дуайя йом аль-кияма ля русил халяк иля джанна». Он будет перед всеми созданиями призван к раю в судный день. Аукама каля алейхи салату вассалям, или же, как сказал Пророк саламу, хадису фи суннан, этот хадис пришел в одном из сборников суннан, ва хуа хадисун сахих, и это достоверный хадис. Факазму льгайзи валь маску льгадаби, хаза хуа льхаляту льуля, аллати даллят алейхи каулю ля тагдаб. Поэтому сдерживание гнева — это первое положение, на которое указывают слова Пророк саламу: не гневайся. Факазму льгайзи валь маску льгадаб, хаза мин сифати Махмуда. И сдерживание гнева является похвальным атрибутом, похвальным описанием, похвальным качеством. Ваяты тафсилю калями аля кауни мин сифати Махмуда. И дальше мы еще будем говорить, почему это относится к похвальным качествам. Ат-Тани, тафсиру Тани, то есть второй тафсир слов, или вторая степень, или второй тафсир слов «ля тагдаб», «ля тас афима юхдыбук». Не стремись к тому, или же не бери те причины, которые, из-за которых ты можешь разгневаться. «Ляннаху миналь мутакаррир анналь васайль туадди ля гаят». Потому что общеизвестно, что средства приводят к целям. «Файзакун таталим анна газа шай юадди бика ля гая». Если ты знаешь о том, что что-то может тебя привести к цели, то есть какое, что ты разгневаешься, то не стремись, отдались от причин, которые тебя могут привести к гневу. И поэтому многие из праведных предшественников всегда хвалили тагафуль. Что такое тагафуль? Сейчас я объясню. Один человек спросил у имама Ахмада. Кана Вакий Якуль. Вакий говорил, ау ахдуль аиммати гайруль ваки, или же кто-то из других имамов, а не ваки. Под ваки подразумевается ваки ибн Джаррах. Анисян мини, шекет, я не помню точно. Аль-хайру тис'а ашарихи фитагафуль. Добро, говорит, на 90%, то есть успех добра на 90% зависит от тагафуля. Каля имам Ахмад, ахта. Имам Ахмад говорит, ошибся. То есть ваке или кто-то другой, кто сказал на 90%. Аль-хайру куллюху фит тагафуль. Все добро, то есть 100% добро в тагафуле. Что такое тагафуль? Яни анна тагафуль баракулуфикум — это когда человек все прекрасно видит и понимает, но делает вид, как будто он этого не заметил. Вот кто-то тебя оскорбил, допустим, ты гневаешься и так далее, сразу, почему ты на меня так сказал, и так далее, вот мне тагафуль, ты это услышал, но сделал вид, как будто ты этого не услышал. До тебя дошли какие-то неприятные вещи, ты не идешь, не разбираешься, делаешь вид, как будто это до тебя не шло. Вот это имеется в виду тагафуль. То есть от ваке ибн Джаррах или от кого-то из салиф пришло, что 90% добра в этом тагафуле, а имам Ахмад сказал, а он ошибся, 100% добро это в тагафуле. Ай ихакал умур ля ахриха ви кулли шей хаза гайру мумкин. Лянна нуфус мадбуа аля тасагуль, ва мадбуа аля тавассу, ва индага ма индага, фа тагафуль мар'и амма яхдусу ляху аль гадаб, ва юхдису ляху ма ля юрди, тагафуль андалик мин абуабил хайри л'азима. То есть шей говорит, воплотить все, то есть всегда быть на 100% хорошим, правильным в отношении людей не получится. Потому что люди очень часто относятся к чему-то халатно, где-то позволяют себе что-то и так далее и тому подобное. И поэтому, если человек проявляет тагафуль по отношению к тому, что может вызвать у него гнев, йодису лягу маля юрды, то есть и если он не проявит этот тагафуль, эту небрежность, то это может привести к чему-то такому, что ему потом самому не понравится. Тагафуль андалик мин абуабил хайри л'азима. То есть и отнестись небрежно к этой вещи, то есть которая тебя может привести к гневу, является великим добром. Балькаль аль-хайру куллю фит тагафуль. Поэтому Махмад сказал, все добро в тагафуле, от тагафуля на лиса. То есть когда ты небрежно относишься к иса, имеется в виду, что значит, еще раз повторю, небрежно, то есть тебе кто-то что-то плохо делает, а ты как будто бы этого не заметил, как будто бы этого не услышал, как будто бы этого не увидел. Вот тагафуля на калями фильма ля юхмад. То есть, когда ты не обращаешь внимания на те слова, то есть какие-то непохвальные, которые сказаны в твой адрес и так далее. Ат-тагафлю айдан ан баъд ат-тасарруфат биадами мутабаатиха ва люхитуха иля ахри залик. Также тагафль проявить небрежность, например, к неким поступкам каких-то людей. То есть, имеется в виду, ты спрос потом с них не требуешь, допустим, ответственности, ну, не навязываешь им какую-то ответственность за какие-то поступки и так далее. Фатагафль амру махмуд. Поэтому тагафль является... Баракаллаху фикум, похвальной вещью. Ваза мавню нады на ляннахи, а не тахассус ва таджассус. Точно так же это строится на запрете шпионить. На запрете шпионить. Вакавлю айдан гуна, то есть тоже в тагафу заходит. Потому что тот человек, который начинает шпионить, проверять, перепроверять и так далее и тому подобное, этот человек не проявляет тагафу. Ля тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не гневайся, бимана... Кстати, перед тем, как продолжить, у нас есть хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, допустим, сказал «Ахиллю зауль хаят аль-асарат», то есть старайтесь не обращать внимания на ошибки людей, которые занимают какое-то высокое положение в обществе. То есть как уляма, допустим, талабут аль-илм и так далее и тому подобное. Если они, баракаллаху фикум, совершили что-то такое, от чего нету, то есть это не обернется злом на общину и так далее, можно на это глаза закрыть, баракаллаху фикум, можно на это... Глаза закрыть, то есть надо проявить тагафу и так далее. Потому что эти люди занимают высокое положение и так далее, и тому подобное. От них столько пользы для общины. Баракаллаху фикум. Аллаху алим. Также, или это также касается правителей. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля тагдаб, бимана ля тудхиль, ау ля тадхуль фи васаиль гадаб фи анваиха. То есть, второй смысл, не гневайся, то есть не бери те причины, которые могут тебя привести к гневу, какого бы вида эти причины не были. Факулью василяти миналь васаля летиту альди и лальгадов фамангиюн анкитибайга. И поэтому в этих словах, то есть указание на то, что любая причина, которая может тебя привести к гневу, тебе запрещено брать эти причины. Файзарайта шай, уанта талиму финавсик. Анна уюадди бика лальгадов, если ты что-то увидишь, и ты прекрасно знаешь, что это может тебя привести к гневу, фальхадису далля аляна тунха ангу мин ауалиги. В хадисе указали на то, что тебе с самого начала запрещено приближаться к этой вещи. «Уаля тутбиа нафсака газа шай». И поэтому не старайся влезть в эту вещь. «Вата тамара фиги, вата тамада фиги». То есть не начинай спорить, не начинай, то есть не продолжай узнавать об этой вещи и так далее. «Хатта югдыбук», пока эта вещь тебя, баракаллаху фикум, не привела к гневу. «Сумма бада далика гадлята статуан так думаю гадабу гадь». Потому что если после этого ты разгневаешься, может быть, ты не сможешь держать свой гнев. Баракаллаху фикум. Ида такарра хаза, говорит шейх, если ты это понял. Ванна аль-хадис лаху ма'наян, и то, что у хадиса есть два смысла. Ванна нахи ан аль-гадаб йашмилю нахи ан инфад аль-гадаб, и то, что запрет гневаться подразумевает под собой как запрет проявлять свой гнев после того, как ты уже разгневался. Бикитман аль-гадаб, то есть сдерживай свой гнев. Ва йашмилю айдан нахи ан аль-гашаян вас аль-гадаб, и то, что под запретом не гневайся подразумевается брать все те причины, которые тебя могут привести к гневу. Из-за такарра хаза фа инна аль-гадаба мин сифат аль-мазмума. Если ты это понял, то отсюда становится ясным, что гнев является порицаемым качеством. Аллатихи мин васаиль иблис, и является одним из средств, которые используют иблис, шайтан. Фаль-гадабу дайман якуну магу шар. В основном всегда с гневом, за гневом следует какое-то зло. Факафир мин аль-хавадис аль-катль валь-и'тидаат канат мин натайдж аль-гадаб. Как часто причина смерти или же каких-то преступлений и тому подобное, причиной тому было гнев. Кафир мин калями сайя лази руббама ляу арада линсану ан ярджа фиги ля-раджа лакинна ванфадаху мин джарра аль-гадаб. Как много было сказано некоторыми людьми каких-то плохих слов, которые человек, если бы имел возможность, то есть как-то вернуть их, вернул бы, однако причиной тому, что он их высказал, причиной тому был гнев. Кафирмина лилакат иссайи вабейна раджуль вабейна ахли. Очень часто причиной порчи отношений между мужем и его женой, вахавадису талак, и также то, что происходит очень часто, развод, вашбаху далика кана маншага льгада, причиной тому был гнев. وكثير من قطع صله الارحام очень часто разрываются родственные узы وتقطيع الاواصر التي امر الله عز وجل بوصلها и также разрыв тех связей, которые Всевышний Аллах Субхану Тааля приказал поддерживать كان سبب القطع الغضب причиной этих разрывов был как допустим братство и так далее причиной тому был гнев ومجارات الكلام وتبادل الكلام والغضب إلى ما يخرج عما لا يقل, как часто бывают какие-то разговоры, какие-то, то есть взаимные брани и так далее, причиной тому бывает гнев, который вводит человека, лишает разума. ثم بعد ذلك لا تسعة الإصلاح, после этого уже человек упускает время или возможность исправить это, то есть после того, как разгневался, наговорил, надел и так далее. وَهَكْسَ فِي أَشْيَا كَثِيرَ, это во многих вещах. فَالْغَدَبْ مَذْمُومُ, غَدَبْ, гнев, является порицаемым качеством. وَهُوَ مِنَ الشَّيْطَانَ, и он является от шайтана. مِنْ وَسَائِلِ الشَّيْطَانَ لِيَحْدَثَ الْفُرْقَةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, это естественное средство шайтана, которое он использует, чтобы внести раскол среди верующих. وَيَشَاءُ الْفَحْشَاءُ وَالْمُحَرَّمَاتُ فِيمَا بَيْنَهُمْ, чтобы распространялось нечестие и запретное среди них. إِلَاجُ الْغَدَبْ, как лечиться от гнева. جاءت في السنة أحاديث كثيرة في علاج الغضب. В Сунне пришло очень много хадисов, которые указывают на то, как лечиться от гнева. Наджмалюха фил ати, нуджмилюха фил ати. Мы упомянем, то есть вкратце расскажем в следующем. أولاً أن الغضب يعالج بالوضوء. Во-первых, غضب лечится омовением. لأن فيه ثورة, потому что в нем как бы человек кипит. والوضوء فيه تبريد, а человек себя охлаждает омовением. Лян аль-гадаб мин аш-шайтан, потому что гнев от шайтана, валь-вуду фихи истикана лиллахи джалля ва-аля, а в омовении человек чувствует смиренность перед Всевышним Аллахом субхана ва тааля, ва-таабуд лиллахи, то, что он поклоняется Всевышнему Аллаху. Фахуа юсаккину аль-гадаб, и поэтому омовение успокаивает гнев. Фаман гадаба фаюшрау ляху аль-вуду, и тот, кто гневается, ему желательно совершить омовение. То есть вот по этой причине, баракаллаху фикум. Что касается хадиса, что ему надо совершить омовение, Аллах алим, этот хадис, насколько я знаю, баракаллаху фикум, является недостоверным. Но вот по таким причинам, которые указал шейх, иншаллах таля, в этом проблем нет. Указаль твоим джафи сунна, также пришло в достоверной сунне, аннаху из агада баукана хаймана ньякуд. Если человек разгневался, и он в этот момент стоит, ему надо сесть. Ваза мин аль-гадаб асар аль-гадаб, потому что это является лечением проявления гнева. Ляннаху юсаккину нафса, потому что этим самым человек успокаивает себя. Ва мин айдан аль-гадаб аль-гадаб, также к лечению гнева относится аньяса фикавмихи. Человек должен стремиться сдержать свой гнев. Ва ибдали би калям аль-хасан, должен стараться начать говорить что-то хорошее. Лиман кадир аль-далик, если он на то мощный. Поэтому передают баракулуфику мацалифов, что когда кто-либо из них гневался, говорил своему брату баракулуфик, баракулуфик. То есть вот, чтобы что-то плохое не говорить, сразу начинал говорить баракулуфик, баракулуфик. Но это не значит, что всегда, когда человек говорит баракулуфик, значит он гневается. Чтобы не подумали, о, Ринат постоянно баракулуфик говорит, значит он на все гневный. Нет. Просто одна из причин, как говорит шейх, то, что люди стараются баракулуфиком говорить хорошие какие-то слова. Уэйналь маалюм анна линсан Ябтали ибтиляху уюбталя. Уаминаль маалюма нанисан ибтиля. И общеизвестно, что человек всегда подвергается испытанию. Ибтиляху якунна маадараджатихи ваджрихи ватавабихи. То есть и испытание становится причиной его степени вознаграждения. Файзу туля бима югдибуху факазамазалик уамтафаля амра набии салаллаху алейсалям уамахадсаллаху джалю аля алейхи бикавли вальказы мин альгайз. وكذا مغيظه وهو يغدر على انفاذه كان حريا بكل فضل مما جاء في الحديث. И поэтому, если человек испытывал, то есть попал в такое испытание, что его что-то очень сильно разозлило, разгневало, и он удержал этот гнев, выполняя приказ пророка Саусам, как в этом хадисе указано, «Ля тагдаб, не гневайся». И также выполняя то, к чему побудил Всевышний Аллах в Коране, сказав «Валькады мин аль-гайз», записывая верующих праведных, те, которые сдерживают свой гнев, и он сдержит свой гнев. При том, что он может проявить свой гнев, то есть на каких-то, какими-то словами или какими-то поступками, этот человек «Ана харим бикулли фадлин мимма джафиля хадис», этот человек будет достоин всех тех достоинств, которые упомянуты в достоверных хадисах. «Биан юдра аля русы халяль или джанна», то, что перед всеми созданием в судный день призовут в рай, ваш багдальк и тому подобное. «Фаадаль хадис далля аля хадаль адаль азим», поэтому этот хадис указывает на этот великий этикет. «Фахарим биталиб аль-илм ва бикулли мустакимин аля амри ллахи ан юаттина нафсаху аля таркаль гадаб». И поэтому каждый тот, требующий знаний, и также, кто старается придерживаться, то есть религии Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, должен настроить свою душу на то, что он должен оставлять сторониться гнева. Вот аль-гадаб ля будда мин сифатин тухмаль алей. Ля будда лягу мин сифатин тухамиль алей или тухмаль алей. И оставление гнева для того, чтобы человеку было легко отстраниться гнева и сдерживать гнев, в нем должны быть какие-то атрибуты, какие-то качества, которые помогут ему оставлять этот гнев. Васифату лати тахмилю алей, и из тех качеств, которые помогают сдерживать гнев, аль-хильму валь-ана, неторопливость и снисходительность. Уман итасафа биль-хильми валь-ана кана хакиман, и тот человек, который описан снисходительностью и неторопливостью, этот человек является мудрым. Валь-газаль магдуб ля яслуху ан якуна муалиджан лиль-умур, баль яхтаджу лян яхда хатта якуна хакиман. И поэтому тот человек, который находится в гневе, он не может решать какие-то вопросы. Он нуждается в успокоении, чтобы выносить какие-то мудрые решения. وَكَانَ لِلْغَضَبِ بَعْضُ الْأَثَارِ سَيِّئَةٍ فِي قِصَصِ مُتَنَاوِيَةٍ. И у гнева есть некоторые непохвальные следы или же результаты и плоды, которые упомянуты в различных историях. وَلِهَذَا نَقُولُ قَوْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ пророк саллаллаху, поэтому мы говорим о том, что в словах пророка саллаллаху алейхи салям «Ля тагдаб» не гневайся, «Янбага ан якуна байна аюнина», то есть эти слова всегда должны быть перед глазами нашими, да, иман, то есть постоянно. «Фейля катина ма ихванина», в наших связях с нашими братьями. «Ма ахлина ва ма сыгар», с нашими семьями, то есть женами, с нашими детьми. «Ва ма аль-кибар», с нашими взрослыми людьми. «Факулля ма кану ль-мар ва ахлим ва ахкам фи лявзахи ва фейлахи, кулля ма кана акрабу ляллахи джалю аля». И чем человек снисходительнее и мудрее в своих словах и своих поступках, тем он будет ближе к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. И это является описанием или качеством самых приближенных рабов Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Это что касается слов шейха Салиха аль-Шейха.